Глава восьмая. Снова эта бабуся. Пробраться в ресторан, о котором говорил Кефир, было несложно. Располагался он возле городского музея. С помощью реактивных ранцев Кефир, Гаврош и Рикошет прилетели на крышу здания, затем забрались в систему вентиляции. Стараясь не шуметь, они по извилистым жестяным трубам проползли к кухне. Здесь Гаврош извлек из своего рюкзака гибкую отвертку, которую можно было гнуть во все стороны. Он просунул ее сквозь прутья решетки, закрывающей вентиляционный люк. Отвертка, изогнувшись под особым углом, отлично подошла к винтам, удерживающим решетку. Едва Гаврош открутил последний винт, решетка с грохотом свалилась на голову повара, как оказалось, стоявшего у плиты. Еноты и не подозревали, что прямо под ними кто-то есть. Повар, не произнеся ни слова, рухнул без сознания. «Очнется!» — сознанием дела заявил Кефир, первым спрыгнув на пол и окинув взглядом бесчувственного повара. «Причем очень скоро, так что надо торопиться!» И он, блаженно закрыв глаза, повел носом. Кухня ресторана была невелика по размерам, и запах еды здесь стоял такой, что у енотов мгновенно потекли слюнки. Рикошет и Гаврош спрыгнули вслед за Кефиром и огляделись по сторонам. На плитах стояли большие кастрюли с супами, на противнях ровными рядами лежали котлетки и выпечка. Чуть в стороне от печей на длинных столах выстроились блюда с салатами и разными закусками. «Я сейчас с ума сойду», — признался Кефир. «Сколько здесь всякой вкуснятины!» «А что из всего этого может понравиться Винсенту?» — поинтересовался Гаврош. «После сухих собачьих печенек ему любая гадость покажется вкуснее всего на свете», — заявил Кефир. «Уверен, что здесь все очень вкусное». Рикошет без долгих раздумий вытащил из рюкзака пакет и начал набивать его пирожками и котлетами. Кефир последовал его примеру, только складывал вкусности не в пакет, а за обе щеки. Гаврош протянул лапу за котлеткой, когда за его спиной тихонько скрипнула дверь. Вошла официантка с полным подносом грязной посуды. Увидев енотов, она остолбенела, а потом с грохотом уронила поднос и завопила: «Крысы!» Тарелки разлетелись вдребезги, и осколки рассыпались по всей кухне. Еноты так и подскочили от неожиданности. «Обязательно так орать, дамочка?» — спокойно осведомился Кефир с набитым ртом. «Я чуть не подавился по твоей милости!» «Они еще и говорящие!» — взвизгнула официантка. «Крысы!» — возмутился Рикошет. «Так нас еще не оскорбляли! Ты зрение давно проверяла?» Официантка взвизгнула громче прежнего и, закатив глаза, грохнулась в обморок рядом с поваром. А дверь снова распахнулась, и в кухню вбежала низенькая старушка в белой униформе. Вот тут еноты перепугались не на шутку. Ведь когда-то им уже посчастливилось встретиться с этой бабулей, и в прошлый раз они едва унесли от нее лапы. «Снова эта бабка!» — крикнул Гаврош. «Откуда мне знакомо ее лицо?» — почесал в затылке Кефир. «Она наваляла нам в доме доктора Финдершлотца!» — ответил Кефир. «Это ведь его безумная соседка! Ветеран морской пехоты!» «Точно!» Теперь и Кефир ее вспомнил и похолодел. «Инопланетяне!» — завопила старушка. «Что ты здесь делаешь?» — испуганно воскликнул Кефир. «Разве тебе не положено сидеть дома и вязать носок?» «Решила немного подзаработать», — ответила бабушка. «И потом, на пенсии так скучно, а тут хоть какое-то разнообразие. Например, можно выбить дурь из инопланетных захватчиков!» «Кого она имеет в виду?» — повернулся к приятелям Кефир. «Кажется, нас», — настороженно ответил Гаврош. А бабка уже схватила швабру, стоявшую в углу, размахнулась и бросилась с ней на енотов. Рикошет едва успел пригнуть голову. Швабра просвистела у него над самой макушкой и сшибла со стола миску с салатом. Мелко порезанные овощи в майонезе разлетелись по полу. «Уходим!» — крикнул рикошет. Еноты тут же ударили по кнопкам своих ранцев и взмыли в воздух. Рикошет выхватил зонтик и, выстрелив им в окно, разбил стекло. Все трое вылетели из ресторана, а вдогонку им неслась швабра, ловко запущенная крепкой старушкой. Кефир, Гаврош и Рикошет разлетелись в разные стороны, и швабра врезалась в проезжающего мимо почтальона и сшибла его с велосипеда. С громким криком он шмякнулся на цветочную клумбу. «Только попадитесь мне еще!» Зычным басом кричала старушка енотам вдогонку, потрясая кулаками в воздухе. «Я вам покажу, как воровать наши котлеты!» «Сумасшедшая!» — потрясенно выдохнул рикошет. «Чудо, что мы выжили!» «А главное, пакет с пирожками прихватили!» — добавил Гаврош, утирая пот со взмокшего лба. «Хоть не зря рисковали!»